Проходит 2-3 минуты, кажущиеся бесконечными, туман бесшумно воровски подкрадывается к вершинам. Вот стукнули камни, и сердцу вдруг стало тесно в груди. Холодок пробегает по телу. Стук приближается. Сомнений нет, на меня бегут бараны. Напрягаю зрение. Боюсь прозевать, не прошли бы стороною к нижней террасе. Вижу, из дальней лощины вырвались белые комочки и замерли на скалистом пригорке, метрах в 500 от меня. Звери стоят неподвижно, откинув назад головы. Но вот опять слышится стук камней. Бараны бегут гуськом по косогору вкось от меня. Их 6. Старый круторог заметно выделяется среди молодых одногодков. Он ведет табун осторожно, часто останавливается и, ломая направление, бросается то вверх, то вниз, видимо, еще не может определить, с какой стороны опасность. За ним-то я и слежу, за каждым его поворотом, прыжком. Но круторог проявляет изумительную осторожность и, кажется, намеренно обходит меня. Звери, перемахнув последнюю лощину, выкатились на гребешок и по нему рванулись вниз. Как ловко они скачут короткими прыжками с камня на камень, ставя почти вместе ноги. С какой гордостью старый вожак несет голову, бросая по сторонам беспокойные взгляды. Теперь табун почти вне опасности, до него 300 метров. В бегущего зверя на таком расстоянии мне, конечно, не попасть. Какая досада! Вдруг вперед выскакивает один из молодых баранов, неожиданно сворачивает в мою сторону и увлекает за собой остальных. Вот они уже близко, 150 метров. Я прицеливаюсь. Старый круторог, будто предчувствуя роковую развязку, упорно увертывается от мушки, показывая мне из-за камней то спину, то голову. Бараны уже проходят по освещенному склону, вот-вот нырнут в лощину. Как их остановить? Я свистнул. Табун остановился, а встревоженный круторог вскочил на камень, окинул беспокойным взглядом вершины гор. От выстрела вздрогнули скалы, заметались в теснине раскатистые звуки. Баран вздыбился, отбросил назад тяжелую голову, словно прощаясь с небом, и тяжело рухнул на россыпь. Внезапно опомнившись, он поднялся, хотел прыгнуть, но снова упал и вместе с камнями покатился вниз. Табун круто повернул назад и, пугливо шарахаясь из стороны в сторону, понесся на запад к высокой скале. Там он и скрылся. На горизонте догорает багровый закат. Вершины кутаются в синий завечерок. Я встаю, не сводя глаз с лощины. Вижу, к тому месту, где скрылся табун, поднимается раненый круторог. Он бредет тяжело и медленно, с трудом удерживая на ослабевших ногах 1,5-метровую тушу. Но голова по-прежнему гордо несет могучие рога. Теперь он даже не оглядывается. Тревожное предчувствие гонит его дальше от рокового звука, отнявшего у него силы. Ему, видимо, хочется добраться до скалы. Кто знает, может быть... Там, в тени ее карнизов, он родился и, открыв первый раз глаза, увидел эти угрюмые вершины скученных гор, скользкие стены провалов, полосы многолетних снегов и полюбил их на всю жизнь. И вот сейчас он, может быть, торопится взобраться на скалу, чтобы в последний раз взглянуть с высоты на окружающий мир, на родные утесы и на этом закончить свой беспокойный жизненный путь. Эти мысли проносятся в моей голове, в то время как круторог, теряя последние силы, взбирается на первый карниз, нависший над пропастью. Я вижу, как он медленно поворачивает голову и долгим испытующим взглядом смотрит в мою сторону. Давно затих стук камней под ногами убежавшего стада, на дне глубокого ущелья затаился туман. Настороженно приподнялись утесы. Круторог, не отрывая от меня своего взгляда, вдруг беспомощно обрывается, скользит серым комком по карнизу. Я слышу рокот сползающих в пропасть камней и удары тяжелых рогов о скалы. Еще минута, и все затихло. Ничто уже не напоминало о погибшем Круторогие. Из ущелья давит тьма. В кровавую зарю зубцами впился почерневший хребет. На стоянку возвращаться в такой темноте рискованно, кругом затвердевшие надувы, провалы. Окликаю Василия Николаевича, но он не отзывается. Стою еще несколько минут в раздумье, что делать. Поблизости нет ни деревц, ни защищенной площадки для ночлега. Решаю пробраться к скале, откуда упал Круторог. Осторожно крадусь по россыпи. На скалистые вершины, спокойно отдыхающие в вышине, легли тяжелые тучи. За резным краем скалы еще розовеет полоска неба, но свет быстро меркнет. Неслышно падает ночь. Потемнул, добираюсь до скалы. Василия Николаевича и здесь нет. Он, вероятно, где-то в стороне и не слышит меня. Разыскивать его бессмысленно, да и мне к нему уже не подняться. Мирюсь с мыслью, что придется одному коротать ночь под этой негостеприимной скалой. Мокрая от пота рубашка холодит тело, мороз щиплет лицо, хватает за руки. Прежде всего нужно приготовить место для отдыха. Нахожу карниз с небольшой площадкой и на нем пытаюсь устроить себе ложе. Что-то надо подстелить, ведь на голом камне и 10 минут не просидишь. Обшариваю щели в скале, выдираю вместе с корневищами скудные лишайники, но их очень мало, не набрать столько, чтобы хватило подложить под бок. А предательский холод уже сковывает тело, начинает бить озноб. Темнота ослепила глаза, что делать? Вдруг высоко надо мною протяжно гремит россыпь и слышится голос Василия Николаевича. «Ого-го!» Я обрадовался. Зажигаю клочок бумаги, чтобы указать свое местонахождение, прислушиваюсь к шуму скатывающихся камней. Василий Николаевич спускается осторожно ощупью. «Черт, остроухий, куда тащишь? Не видишь обрыв?» — ругает он кобеля. «Спускайся правой лощиной!» — кричу я ему, — и снова зажигаю бумагу. Из темноты вначале появляется кучум, отпущенный Василием Николаевичем, а затем и он сам с огромной охапкой сушняка за спиною. «Где это ты набрал?» «Да там, где бараны паслись. Из-за этого и задержался. Без огня ночевать не ласково, да и мясцо охота поджарить». «Насчет мясца баран велел тебе низко кланяться». «Как так?» «Сам слышал, пуля попала в зверя?» «Попала, да не задержалась. Он выбрался сюда на выступ и свалился вниз». Василий Николаевич, сбросив сушник, подходит к краю обрыва и долго смотрит вниз, хотя там, конечно, ничего не видно. «Неужели не найдем?» «Жаль», — угрюмо говорит он, окинув стоянку усталым взглядом, добавляет, «неловкое место. Придется эту ночку померзнуть, постучать зубами. Памятный будет становой». Пламя костра отбросило от скалы мрак ночи. «Нет ли у тебя чего-нибудь съедобного, червячка заморить?» — спрашиваю я Василия Николаевича. Тот обшаривает свои карманы, сопровождая поиски назидательным ворчанием. «Помните, Улукиткан говорил, не ленитесь таскать с собой котомки. В нашем деле их тяжесть — помога. Вот она, житейская-то истина. Сколько раз мы уже бывали наказаны, и все не впрок. Пора, кажется, запомнить. Идешь от палатки хотя бы на 10 метров, бери ломоть хлеба. Проверь, есть ли с собой спички». «Что-то, Василий, ты долго ищешь». Перебиваю я его монолог. «Не помню, куда засунул. Был кусочек медвежьего мяса. Давеча на горе достал, посмотрел, он весь замусоренный, в табаке. Бросил кучуму, тот окаянный обнюхал, но есть не стал. Думаю, врешь, проголодаешься, сам попросишь. Куда же я его положил?» «Разве за пазуху? О, так и есть, тут. Будете?» — спросил он, подавая мне кусочек мяса. «Дели пополам». Костер все же немножко скрашивает нашу стоянку. Сланиковые дрова горят жарко, но их у нас всего часа на полтора. На ночь не хватит. Сушим портянки, белье. Сухая одежда — самое важное в такую холодную ночь под открытым небом, да еще без костра. Последние вспышки огня тщетно пытаются отпугнуть наседающую темноту. Голод, как червь, точит нутро. Очень досадуем, что упустили барана. Как томительно тянется эта ночь. Ни огонька, ни звездочки на небе. Мы сидим на узком карнизе, прижавшись спинами друг к другу, и страшно мерзнем. Я чувствую, как трясется Василий Николаевич, и сам еле сдерживаю дрожь. А вокруг нас и над нами непроглядная тьма. «Что-то долго нет зорницы», — устало говорит наконец Василий Николаевич. Я зажигаю спичку, смотрю на часы. Начало второго. До утра еще далеко. «Поди, Сашка, заждался нынче. Суп переварился, и лепешки остыли», — начинает разговор Василий Николаевич. «День-то у нас вроде как с прорехой получился. Надюшка всегда мне говорит: чего ты по тайге шатаешься, мокнешь, мерзнешь? Образумся, отогрей себе место дома и живи по-людскому». Вроде и правда. Другой сейчас, поди, спит на подушке, в тепле, под него не дует. А тут, как налим на остроге, трясешься, и некуда тебе податься. Он помолчал, поерзал по холодной плите и снова продолжал дрожащим голосом: «Нет, пусть кто другой спит на подушке, это его дело, а мы как-нибудь до утра продюжим. Там, глядишь, солнышко вылезет, отогреемся, и опять нам будет хорошо. Только вот есть охота, верите, до злости. Попади сейчас на зубы сам черт, только хрустнул бы». Холодно вырвалось у меня, а зубы неудержимо стучат. Василий Николаевич поднимается, разгибает застывшие конечности и, подбоченившись, топает ногами и поет: «Я на горку шла, тяжело несла, уморилась, уморилась, уморилась». Но его ноги не поспевают за напевом и явно не в такт ковыляют по снегу. Руки крест-накрест хлещут по бокам, а тело содрогается, как от укусов. Холод выжимает и меня из-под скалы, я присоединяюсь к Василию Николаевичу, и мы, как помешанные, топчемся на одном месте, без конца повторяя один и тот же куплет. Посмотрел бы кто-нибудь со стороны, непременно принял бы нас за горных духов, по преданиям появляющихся в скалах в темные ночи. Природа продолжает отдыхать в тяжелом забытии. Не откликаются на нашу песню утесы, звуки глохнут рядом. Чтобы согреться, мы начинаем разбирать россыпь, бесцельно перетаскиваем камни и, немного отогревшись, снова усаживаемся на карниз с желанием хотя бы на часок уснуть. Но холод чутко сторожит наш сон. Кажется, никогда еще мы с таким нетерпением не ждали утра, как в этот раз. Оно подкрадывается медленно, в глубоком молчании гор. Робкий рассвет сдирает с угрюмых вершин густой мрак, выплывают грозные контуры скал, высоко над нами зашумел ветер, предвестник бурана. Что же делать? Возвращаться на стоянку или же попытаться добрести до намеченного гольца? Голод упрямо напоминал о себе, уставшее тело требовало тепла и отдыха, но мы решили идти к гольцу, ведь погода может надолго испортиться и задержать нас. Василий Николаевич идет за рюкзаками, а я спускаюсь ниже по скале, хочу узнать, что сталось с Круторогом. Кучум бежит следом за мною. На уступе, откуда упал Круторог, я нашел только кровавый мазок величиною с ладонь. Ниже, на последнем снежном прилавке, заметна глубокая вмятина от удара тяжелого тела, но барана не видно. Он скатился в пропасть, и в этом последнем затяжном прыжке, вероятно, и оборвалась его жизнь. Серое и очень холодное утро широко раздвинуло горы. Ветер забивает туманом лощины, слышится отдаленный гул скал. Я взбираюсь наверх террасы и с тревогой поглядываю на тучи, сплошным фронтом, двигающиеся к востоку. Место, где паслись бараны, представляет собой большой корытообразный склон с солнечной стороны от рога, пересеченный оврагами и длинными гребешками развалившихся скал. Сверху склона идет звериная тропа, хорошо заметная даже на россыпях. На глаза попадаются пучки сухой высокогорной травы да пятна различных лишайников. Задерживаюсь у лунок, выбитых копытами животных, на припеке. Здесь я нахожу остатки недоеденных корешков, каких-то многолетних растений, их и добывают бараны в мелкой дресве отогретых склонов. Они оставили следы кормежки и на ягеле, местами сплошь покрывающим россыпи. Да и сухая трава кое-где ощипана, это тоже их работа. Продолжаю продвигаться к западному краю ската, натыкаюсь на баранью тропу. Она глубокой бороздкой пересекает снежное поле и приводит меня к скалам, беспорядочно разбросанным за изломом. На карнизах видны лежбища баранов, клочья шерсти, старый свежий помет. Животные здесь находились, видимо, долго, может быть, всю зиму, добывая корм по склонам солнечных террас. Кое-где на каменистых пригорках разбросаны мелкие кусты стланников. Их корни очень толстые и длинные, расползлись далеко по ущельям к соседним уступам. Это дает возможность такому неприхотливому растению, как стланник, получать необходимое количество влаги для существования на скупой каменистой почве. Разжигаю маленький костер под навесом большого камня, и лишь только тепло костра коснулось тела, как неодолимый сон навалился на меня. Василий Николаевич пришел с Александром. Тот, обеспокоенный нашим отсутствием, решил, что с нами стряслась беда, и рано утром вышел на поиски. У места, где мы оставляли рюкзаки, они и встретились. «Думал, конец вам. Добегались. А оно, видно, еще протяните», — шутит Александр, усаживаясь около костра. «Интересно, что бы ты стал делать?» — спрашиваю его. Я уже думал об этом по пути сюда. Распишу, мол, на скале всю историю. Дескать, погибли так-то и так-то. А потом вспомнил, писать нечем, даже химического карандаша нет. И решил, пускай еще поживут, раз такой случай. Александр громко смеется, и скалы, может быть, впервые услышавшие человеческий смех, откликаются веселым эхом. Пока Александр готовит чай и подогревает лепешки, мы с Василием Николаевичем отдыхаем. Теперь, поскольку третий спутник здесь с нами, можно иначе распределить день. Василий Николаевич хочет идти искать убитого барана. Мало что сверху не видно. Скатиться баран мог и в доступное место. «Нельзя бросать убитого зверя», — говорит он с явным упреком в мой адрес. «Спущусь на табор». Стану на лыжи и ущельем проберусь под ту скалу, может, и найду. Мы все трое выходим наверх гребня и там разделяемся. Василий Николаевич с Кучумом возвращаются на табор, а мы с Александром идем дальше к хорошо теперь заметному гольцу. Ветреная погода не предвещает ничего хорошего. Хмурятся отяжелевшие тучи, готовые упасть на нас. В тумане прячутся подножия скалистых гор. Мы идем, как в продушине, оставляя на снегу хорошо заметный след. На россыпях ставим торчмя приметные камни, чтобы не сбиться на обратном пути, если нас застигнет туман или пурга. Гребень сплошь завален разрушенными скалами. В поисках подхода между ними извивается наш след. Приходится по нескольку раз взбираться на промежуточные высоты, опускаться на дно седловины. Подходим к намеченному гольцу с северной стороны. Теперь он представляется нам в виде провисшего стога с двумя вершинами по краям. Ветер то и дело меняет направление. Туман уже перехватил последнюю седловину на нашем пути и может скоро окутать голец. Неужели придется вернуться ни с чем? А потом повторить этот маршрут. Ведь чтобы решить задачу, нам нужно побыть на вершине гольца всего лишь с час. Ну, разумеется, при условии, что мы увидим с высоты далекий горизонт и сможем наметить более удобный подъем для выноски на голец груза. На седловине сбрасываем рюкзаки, поднимаемся налегке. Александр идет ходко. Подъем не очень крутой, и в 3 часа дня нам удается взобраться наверх Гольца. Он действительно представляет собой одну из значительных вершин Станового в этом районе. Туман, незаметно подкрадываясь, окутывает горы. Уже исчезли цирки и глубокие ущелья. На поверхности торчат только горбатые вершины, словно острова неведомого архипелага. Дорога каждая минута. Я достаю журнал, буссоль, усаживаюсь на камень. По бумаге торопливо скользит карандаш, зарисовывая горизонт. Намечаю на соседних гребнях, расположенных примерно в 25 километрах от нас, вершины для будущих геодезических пунктов, измеряю азимуты на них. Не оправдалась моя надежда увидеть с Гольца хребет развернутым планом, со всей сложной сетью его отрогов, лощин, поподробнее разобраться в рельефе, но я не отчаиваюсь. Мы непременно посетим эти горы еще раз летом, тогда природа доверчивей откроется перед нами, и можно будет составить более полное представление о Становом. Но и сейчас, при беглом знакомстве с хребтом, уже ясно, что лежащее от нас на запад пространство — это очень сложное нагромождение гор и, несомненно, самая приподнятая часть хребта. Здесь еще много уголков, куда не ступала нога человек. Гольцы, как бы отдаляясь друг от друга, медленно погружаются в туман. Сквозь него слева слабо видна знакомая вершина Джукджурского хребта, на которой мы были. Она заметно возвышается между 2 сопок, округлая, увенчанная причудливыми зубцами руин. Эта вершина служит нам сейчас надежным ориентиром среди беспорядочно разбросанных гор. Внимание привлекают горные нагромождения в юго-восточном направлении, куда, как мне кажется, должен выйти Лебедев после окончания работы на саге и где мы должны встретиться. На этом приходится сегодня закончить свою работу. Я испытываю некоторое удовлетворение. Наши усилия не были напрасными. Нам удалось собрать сведения, необходимые для проведения геодезических работ в районе стыка Станового, Джукджура, Джугдыра, определить их границу и увидеть с высоты гор Алданское Нагорье, расположенное севернее хребтов. Как-то невольно мне представился крутой скалистый подъем на этот Голец, забитые снегом лощины, провалы, оберегающие подступы к вершине, и с невольным содроганием подумал я о людях, которым придется поднимать сюда, наверх, лес, цемент, песок, железо для постройки пункта, а затем втаскивать тяжелые инструменты для наблюдений. В тумане спрятались последние отроги. Резко похолодало. Сильно продрогший покидаем Голец. Снежный ветер замел наш след. Хорошо, что мы догадались поставить камни в развилках гребней. Это позволило нам без приключений возвратиться на табор. Василий Николаевич еще не вернулся, и это меня беспокоит. Конечно, все может быть, ведь он себя не щадит. Полезет из-за барана в пропасть, и чего доброго сверзится, подтверждает мои опасения Пресняков. Ты вари ужин, а я пробегу его следом. Выпиваю кружку чаю, становлюсь на лыжи. Шумит разгулявшийся в облаках ветер, густеет сумрак, падает снег. С трудом различаю лыжню, Василий Николаевич. Иду, не тороплюсь, прислушиваюсь. Из темноты доносится странный звук, будто кто-то поблизости осторожно прилег на мягкий снег и затаился. Я останавливаюсь, жду. На голову бесшумно падают пушистые хлопья снега, ветер дует в лицо. Звук повторяется более ясно. Я узнаю скрип снега под тяжелыми лапами зверя. Становится не по себе, чувствую, как дрогнули коленки, отяжелели ноги. Сержусь, что не взял с собой винтовку, а зверь явно крадется ко мне. Слышу, как пробирается он почаще, все медленнее, все ближе. Сбрасываю с ног лыжи, укрепляюсь поустойчивее на снегу, выхватываю из-за пояса нож. Пальцы до боли сжимают рукоятку. А зверь уже рядом. Слышу, как его ноздри шумно втягивают воздух. Фу ты, дьявол, кучум! С облегчением вырывается у меня. Кобель бросается ко мне, ластится, визжит. Ого, раздул-то тебя как друг! Значит, нашли круторога! Радуюсь я, ощупывая бока собаки. На мой крик где-то недалеко отозвался Василий Николаевич. Скоро послышался шорох лыж, а затем и учащенное дыхание. За плечами у Василия Николаевича винтовка, рюкзак с мясом, а поверх него привязана тяжелая голова круторога. Ты с ума сошел, Василий, такую тяжесть тащить, да еще ночь. К чему надрываешься? Можно ведь было сходить за всем этим завтра утром. Да вот, думал, поднесу поближе и брошу, а утром прибегу. С километр прошел, вроде ничего. Ну, дай, думаю, еще немного пронесу, а там еще. Ну, так вот и дотащился сюда, — оправдывался он, сбрасывая с плеч груз и усаживаясь передохнуть. Устал. Малость, но ведь без этого не бывает. А зверя стреляного бросать не положено, — говорит он опять с явным упреком в мой адрес. — Где нашел? Далеко? — Там же, под скалой, где упал. Не докатился донизу, завяз в щели. Не будь со мной кучума, ни за что не найти бы. Место неловкое, уступы, надувы. Кое-как вытащил. Только пользы от этого зверя почти никакой, если не считать рогов. Кости, мясо и внутренности превратились в винегрет. С десяток килограммов взял собакам, и все. — Что в желудке не смотрел? — спросил я. — Говорю, все смешалось, не разберешь. Даже шкура полопалась. — Жаль. Рога-то, кажется, хорошие. А снег все идет и идет. Я набрасываю на плечи груз, Василий Николаевич привязывает к сворке кучума, и собака выводит нас сквозь тьму на стоянку. Мы до того измотались, что, кажется, теперь и пушкой нас не выбьешь из палатки. Снимаем с себя отяжелевшую от сырости одежду, умываемся, садимся за еду. Василий Николаевич наливает по стопке коньяка. — С удачей! — говорит он, и улыбка освещает его обветренное лицо. Горячий ужин и теплая постель вознаграждают нас за испытание последних двух дней. Сквозь тишину доносится до слуха тихий шорох снегопада. Я еще долго не могу заснуть, пытаюсь привести в какой-то порядок свои наблюдения над жизнью снежных баранов. Восточная часть станового хребта плотно заселена снежными баранами. Эти животные удивительно приспособлены к невероятно трудным природным условиям. Суровая зима здесь длится, как правило, около 6 месяцев. Из них добрая половина заполнена ветреной погодой. Жгучие морозы, глубокие снега и затяжные бураны подвергают всех четвероногих обитателей хребта непрерывным испытаниям. Тяжелее всех приходится снежным баранам, жителям открытой гольцовой зоны гор. Закружатся над горами осенние метели, обледенеют по скалам тропы, снегом прикроются альпийские лужайки, ягель, трава, и бараны покинут курчавые вершины, излюбленные места летних кочевий. Они спустятся ближе к лесу, в котловины, на второстепенные отроги, где теплее и тише. Тут они и проводят долгую зиму, предпринимая небольшие вылазки на соседние гребни в поисках корма. Зимою пищей им служат кора и молодые побеги кустарников, лишайники да сухая трава, которую они добывают, разгребая копытами снег. Все холоднее становится в горах, продолжительные бураны иногда надолго приковывают животных к одному месту, и они, сбившись небольшими стадами, отлеживаются под защитой холодных скал. Даже плотная зимняя шерсть плохо греет голодного барана. Но где найдет он в непогоду корм? Все занесено снегом или затянуто заледеневшей коркой надува, и копытить становится труднее и труднее. Дождавшись относительного затишья, стадо перекочевывает на свежее место с более мелким снегом. Но солнце все дольше и дольше задерживается над горами, на южных склонах хребта днем становится теплее, хотя весенние ветры, более губительные для снега, долетают сюда только в начале апреля. Бараны покидают места зимовок, подолгу нежатся на весеннем солнце, выходят на припеки. Медленно обнажаются россыпи, лбы от рогов, открывая доступные места кормежек. Проносятся последние метели, слабеют заморозки. Вот-вот появится зелень, которой ждут с нетерпением снежные бараны. Они с жадностью набрасываются на корни многолетних растений, уже напитавшиеся соком, готовые скоро выбросить первые ростки. Сейчас в горах наступило то самое время, когда бараны покидают зимние становища и кочуют на обогретые солнцем южные склоны гор.